Лошади французов уже изрядно устали, но, доведенный до исступления, Мюрат вновь бросал в бой полки, пытаясь смять упрямую дивизию. Однако русские успешно отбивались. Многие из атак заканчивались обычной перестрелкой, в которой солдаты Неверовского имели преимущество. Длинноствольные ружья пехотинцев стреляли дальше драгунских карабинов. Коронелли, задержавшийся со своим отрядом на переправе через Днепр, прибыл к месту событий, когда французы готовились к очередной атаке. Бегло прочитав письмо Наполеона, маршал Даву вернул его Луи. «Вы можете остаться здесь, полковник», — показал на место рядом с собой маршал, уже вознамерившемуся отъехать к свите Коронелли. «Отсюда можно полюбоваться занятной картиной». «А что происходит?» Луи озадачен. Ему казалось, что французские войска должны были продвинуться несколько дальше. Он торопился, боясь, что не успеет догнать авангард до самого Смоленска. «Что происходит?» «Пехотная дивизия русских 6 часов держит оборону. Мы продвинулись на 4 лье». «Одна дивизия?» — изумленно произнес Луи. «Но у нас же 3 корпуса кавалерии». Немногословный, обычно мрачный Даву на этот раз изменил себе. Многочасовое бездействие допекло и его. Увидев, что кавалеристы пошли в очередную атаку, он приподнялся в стременах, вглядываясь в клубы пыли. «Этьен!» — вопросительно крикнул маршал ординарцу. «23-я!» — отозвался тот, сразу поняв, о чем спрашивает Даву. «Не забудь отметить, что атаку лично возглавил король Неаполитанский». «Это 23-я атака?» В голосе Коронелли слышалось такое изумление, как будто ему сказали, что в русской армии служат дрессированные крокодилы. Он достал подзорную трубу. Русские среагировали на атаку спокойно и уверенно. Задняя шеренга раздвинулась по команде и опустилась на колено, вторая осталась стоять. Залп оказался дружным, и Луи увидел, как попадали французские уланы, однако присутствие Мюрата в рядах атакующих придало им решимости. На сей раз коннице удалось, наконец, вклиниться в ряды пехоты. Рассеченный на несколько частей батальон ждала неминуемая гибель, но случилось невероятное. Другой батальон бросился на помощь товарищам. Пехота атаковала кавалерию, и этот яростный безумный штурм обратил в бегство французов, лошади которых перестали слушаться седаков. А русские вновь построились, и четкая каре неспешно двинулась к Смоленску. «Им не надо дать уйти», — негромко, словно самому себе сказал Луи, но перестрелка уже стихла, и голос стал слышен маршалу. «Конечно. Корпус Груши занял позицию на дороге. Русские также успешно отбивают его атаки». «Но тогда нужно подтянуть артиллерию. Разве у нас нет орудий?» «Есть. Мишель предлагал 6 десятков пушек, но Мюрат не стал слушать. А он его лучший друг». Коронелли сразу сообразил, что речь идет о Нее. «Почему?» «Я уже и не знаю, кто сильнее закусил у дела, король Неаполитанский или его лошадь. Гасконец хочет раздавить дивизию только своими корпусами». «Но это же глупо!» — воскликнул Коронелли. «Гениальные слова. Полковник, хотите, я дам вам дивизию? В последнее время мне так редко удается послушать умного человека. Ваше предложение крайне лестно, господин маршал, но у императора другие планы». «Я догадался, жаль. Мне кажется, что у вас бы получилось. Ладно, раз уж не хотите командовать дивизией, тогда посоветуйте, что подарить императору. Послезавтра у него день рождения». «Подарите ему Смоленск». «Прекрасная идея. Только боюсь, что Яхим против». Он взглянул на дорогу, где русская колонна медленно уходила за поворот. И в эту секунду Луи, также посмотревший на пехотинцев противника, просто потерял дар речи. Не совсем понятный звук, заставивший секундой раньше прислушаться, шел со стороны русской дивизии. «Они...» — после продолжительной паузы выдавил Луи. «Они... поют!» «Уже 4-й раз, господин полковник. Вы можете понять слова?» Коронелли напряг слух, даже приложил ладонь к уху. «Мы, рассеюшки, солдаты, ухнем пушкой по врагам, пули дуры, атты-баты и штыки помогут нам», — неслось издалека. Потрясенный, Луи механически перевел, потом обескураженно добавил. «Не понимаю. Они окружены 3 кавалерийскими корпусами. Они понимают, что у нас здесь еще и пехота, превосходящая в 10 раз, а они отступают и распевают марши». «Нет, полковник, они не отступают. Они наступают, настоящий у них на дороге корпус Груши». Голос Даву, уже несколько часов наблюдавшего бесплодные атаки Мюрата, звучал спокойно, но нотки уважения к противнику явно присутствовали. А Коронелли, чье изумление невозможно описать, тронул поводья и вороной жеребец медленно двинулся вперед. Луи шагом ехал вдоль дороги. В голове никак не укладывалось, почему русская дивизия не сделала того, что, не задумываясь, совершила бы любая другая — австрийская, прусская, испанская, шведская, даже французская. Почему она не сдалась? В одном месте Коронелли увидел возле пяти трупов французских гусар русского солдата в грязном мундире, лежащего на обочине. В откинутой руке он сжимал ружье с примкнутым окровавленным штыком, темные неподвижные глаза смотрели в небо. Во всей его позе чудилось спокойствие, как у человека, который честно выполнил свой долг и прилег отдохнуть на минуту. Коронелли даже вздрогнул, представив, как поднимается этот русский богатырь, и, одернув мундир с красным погоном, на котором красуется число 27, вновь идет в атаку. Прибывший поздним вечером император собрал маршалов на совет. Унылый, явно чувствующий себя виноватым, Мюрат сообщил о захвате 7 русских орудий. «Я разочарован. Вы преподносите мне только 7 пушек вместо дивизии. Сегодня я рассчитывал встретить ночь в Смоленске, а не в 5 лье от города. Почему здесь, а не в доме смоленского губернатора?» Наполеон смотрел на Мюрата, ожидая ответа. «Никогда не видел большего мужества со стороны неприятеля. Это все, что смог вымолвить король неаполитанский». После окончания совета, несмотря на поздний час, Бонапарт уединился с Коронелли. В деревенском доме, определенном под ночлег императора, они рассматривали разложенную на столе карту. «Кстати, почему ты не выполнил мой приказ? Я же велел тебе вмешаться, если что-то пойдет не так». Ошибка Мюрата понятна любому полковнику. После первых неудачных атак кавалерия должна была обойти русскую колонну и идти в Смоленск, а дивизию оставить Даву и артиллерии. Это видели все. И Ней, и Даву говорили об этом не раз. Но Мюрат никого не хотел слушать. Я приехал слишком поздно, чтобы вмешиваться. Не думаю, чтобы мне удалось отправить его в Смоленск. «Пожалуй». Наполеон произнес это задумчиво, но день мы сегодня потеряли. Надеюсь, это еще не крушение плана. Император наклонился над картой. Если я правильно понимаю дислокацию противника и данные твоей разведки абсолютно верны, то ближайшие войска русских сейчас находятся на другом берегу, в 10 лье от города. Мы почти вдвое ближе. Несомненно, командир этой дивизии отправил гонцов, но это почти 20 лье. Сейчас посыльные докладывают Барклаю о том, что мы на этом берегу. Русские уже встали на ночлег, значит, выйдут часа через 2. Утром Мюрат пойдет на Смоленск. Он опередит русских часов на 5. Задача у него несложная — взять город. Надеюсь, остатки русской дивизии не смогут оборонять большую территорию. Мы перережем дорогу на Москву. Наши пехотные дивизии подойдут вечером, а основные силы русских только послезавтра. И генерального сражения им уже не избежать. Наполеон замолчал, погрузившись ненадолго в свои мысли, потом добавил задумчиво: «Не нравится мне потеря сегодняшнего дня». «Это случайная потеря. Думаю, что наши неприятности закончатся на этом». «Надеюсь. Хотя на войне не бывает случайностей без последствий». Наполеон, как всегда, оказался точен в расчетах, за исключением одной мелочи. Нет, разумеется, он был бы абсолютно прав в своих предположениях, если бы речь шла о любой европейской армии, но не русской. Воюя уже второй десяток лет, он никак не мог привыкнуть, что ее действия порой непредсказуемы, по причинам, которых просто не может быть, исходя из обычной логики. Двигаясь на врага, имея за спиной город, в котором можно оставить раненых и больных, оставить все, что мешает двигаться в удобном темпе, нет никакого смысла растягивать войска. Основные силы должны быть сжаты в кулак. Но корпус Раевского, вопреки здравому смыслу, опоздал с выходом и покинул город, когда солнце уже клонилось к закату, а потому и расположился на ночлег всего в 12 верстах от Смоленска, а не в 40, как полагал Наполеон. В то время, когда император разговаривал с Луи, генерал Раевский уже получил донесение, что французы идут по другому берегу Днепра. Отправив вестовых к Барклаю, он срочно поднял корпус и повел его назад в город. Это вторая случайность. Поздний выход Раевского из города опять обернулась против французов. Две случайности превратились в серьезную неприятность. Смоленск теперь оказался занят не только полуразбитой дивизией Неверовского, которая просто не в состоянии была оборонять стены крепости протяженностью более 6 верст, но и корпусом Раевского. и хотя силы Наполеона почти в 10 раз превосходили число защитников Смоленска, войти в город походным маршем стало невозможно. Но Бонапарт и Коронели не знали этого. И вызванный тогда Мюрат получил строжайший приказ выступить со своими корпусами до рассвета, чтобы войти в город сразу после восхода солнца. Встреченные в Краснинском предместье русские пехотинцы не смогли оказать сколько-нибудь серьезное сопротивление французам и отошли за стены крепости. Дозоры начали искать пути проникновения в город. Кавалерийская атака на крепостные стены высотой в 6 сажений — занятие малополезное, потому для направления главного удара Мюрат выбрал Королевский бастион, единственный широкий пролом в стене в западной части города. Решающий удар должны были нанести спешившиеся драгуны. Остальные войска атаковали все приемлемые для прорыва места, чтобы распылить и без того малые силы русских. Результаты штурма города, в который король Неаполитанский намеревался въехать под фанфары, изумили. По всему периметру стены раздавались ружейные залпы, плотность огня явно превосходила ожидания. Мюрат заподозрил, что в Смоленске войск больше, чем потрепанная дивизия. Во многих местах французам даже не дали приблизиться к стене, а драгун остановили картечью орудия, установленные на бастионе. Кроме того, на стенах были замечены простые горожане, вооруженные топорами и вилами, и хотя это вызвало смех маршала, без артиллерии и пехоты он был бессилен. Прибывшие к вечеру Даву и Ней, настороженные рассказом Мюрата, решили провести разведку, бросив по всему периметру стены в безнадежной атаке несколько батальонов. Результаты со всей очевидностью показали, что в Смоленске намного больше войск, чем дивизия Неверовского. Костры, расположившихся на ночлег солдат Нея, Даву и Мюрата, казались сплошной огненной линией, идущей по холмам и охватывающей город с юга. Глядящий на эту картину генерал Раевский понимал, что здесь основные силы наполеоновской армии. А еще он понимал, что до завтрашней ночи ни армия Багратиона, ни Барклай де Толли не успеют вернуться в Смоленск. И ему нужно пережить день, один только день, который для многих солдат его корпуса, а может и для него самого, станет последним. Они будут стоять и умирать, защищая этот город, потому что не могут отойти, не могут пропустить французов и обречь на гибель русские армии. Со стороны противника глухо бухнула пушка, ушедший в небо снаряд разорвался в вышине красным фейерверком, следом за ним взлетел еще один, а потом еще и еще. Не иначе, как сам Бонапарт прибыл. Ординарец попытался проявить догадливость. Он не знал, что совсем недалеко, рядом с королевским бастионом, стояли трое мужчин, одетых в форму русских офицеров, для которых Даву по просьбе Коронели устроил этот салют. Графиня Возьмитинская уехала сегодня утром, но карета была пуста, Смоленск покинул только кучер. Доминик, слуга и гример стали пехотными офицерами. Снаряды продолжали лететь в небо, и все трое тщательно запоминали порядок цветов, вспыхивающих в небе огней. Красный, красный, синий, красный, зеленый, желтый, синий, зеленый, красный. Доминик и Ламбер молчали, и только бывший слуга слегка бормотал, озвучивая цвета взлетающих петард. Когда салют над французской позицией закончился, офицеры развернулись и пошли через весь город к его восточной стене, мимо утопающего в садах Государева дворца по бревенчатой мостовой Блонной улице, главной магистрали Молоховской, и потом дальше к Никольским воротам. Пройти через них, запертых по случаю приближения врага и тщательно охраняемых, Доминик и не рассчитывал. Потому группа повернула на юг и двинулась к Днепру по дороге, идущей вдоль крепостной стены. Там, в самом дальнем углу, около Лучанской башни, можно было не ожидать нападения. Сразу за высокой стеной начинался Чертов ров, через который подобраться к крепости чрезвычайно трудно, а уж подтащить орудие или подъехать на коне просто невозможно. Рядовой Сидор Перепелкин сменился в полночь. Он медленно ходил по широкой стене между башнями, вглядываясь в темноту через просветы между зубцами, хотя увидеть что-нибудь вряд ли надеялся. Атаковать здесь мог только черт самолично. Большой участок крепости, версты в полторы, на котором располагались 6 башен, охраняла только одна рота. Но даже этого было более чем достаточно. И потому Сидор жутко удивился, когда вдруг разглядел в темноте 3 силуэта, приближающихся к нему со стороны Поздняковой башни. Но сказать Перепелкину ничего не довелось. Он даже не разглядел взмах руки идущего первым мальчишки, Под сердцем вдруг стало как-то пусто и неуютно, словно кусок льда случайно коснулся груди. Ноги перестали слушаться, и Исидор почувствовал, что садится. Неимоверная тяжесть навалилась на плечи, сгибая колени. Перепелкин сопротивлялся изо всех сил, стараясь устоять, но весящее не менее 2 пудов ружье зацепилось за плечо и валило на бок. 2 тени подошли вплотную и крепко подхватили солдата под руки, не давая упасть. 3-я остановилась перед лицом, и он почувствовал, как вдруг горячо стало в груди, в том самом месте, где еще секунду назад мертвецкий холод сковывал сердце. Перепелкин улыбнулся с чувством благодарности к поддерживающим незнакомцам и услышал последние в жизни слова «Ружье не снимайте». Доминик вытер нож о мундир солдата. «Скидывайте так, во внутреннюю сторону, где зубцов нет. Подумают, что задремал на ходу и свалился со стены. Так рана от ножа останется. До утра все равно не разглядят. Кидайте». Тело рядового глухо ударилось о землю, чуть звякнуло ружье, попавшее на камень, и все стихло. Один из французов, тот, что раньше считался слугой графини Возьмитинской, накинул на зубец веревочную петлю. «Все передашь лично Коронелли. И скажи, что я жду сигнала о том, что ты дошел. И постарайся побыстрее, времени немного». Левуазье не зря беспокоился. Гонцу предстоял длинный и непростой путь, но командир задал вопрос, и Доминик обязан дать ответ. За 2 часа до рассвета Коронелли попросил дежурного адъютанта разбудить Даву. Адъютант помнил, что маршал был приветлив с этим полковником, а потому после некоторого размышления решил не перечить. Он пришел к выводу, что тот, кто требует разбудить командира корпуса посреди ночи, без веской на то причины, не может дослужиться до полковничьего чина. Действительно, маршал не проявил никакого неудовольствия, и через 5 минут Коронелли пригласили в соседнюю со спальней комнату. Еще через 5 минут Даву вызвал адъютанта и велел сообщить Мюрату, что поступили сведения чрезвычайной важности. «Что-нибудь еще?» — маршал вопросительно посмотрел на полковника, склонившегося над картой Смоленска. «Нужно сделать еще 2 выстрела фейерверка, сначала красный, потом синий». «Вы слышали?» — спросил Даву. «Передайте артиллеристам, как мой приказ». Мюрат прибыл через 30 минут. «Если вам не трудно, повторите еще раз, полковник», — попросил Даву. «Русские решили покинуть предместье и держать оборону в крепости. В их распоряжении имеется дивизия Неверовского, точнее то, что от нее осталось, около 5000 штыков, корпус Раевского — 15 тысяч, и еще около 5000 ополченцев, но их нечем вооружать. В городе более 50 пушек». Даву жестом остановил Луи. «Йохим, ты уже хорошо выучил фамилию Неверовский?» Но Мюрат оставался спокойным. «Если раньше у Красного мне хотелось разрубить на части этого генерала, то теперь очень хочу взять его в плен. Я еще вчера отдал приказ не убивать русских генералов. Ты не мог бы отдать такой же приказ в своем корпусе? С Мишелем я уже договорился». «Хорошо. Тем более с генералом Раевским мне тоже очень хотелось бы побеседовать». «Что так, Луи?» Коронелли было дернулся, среагировав на собственное имя, но сразу успокоился, увидев, что Мюрат смотрит на Даву. «Раевский мне испортил много крови. Из-за него от меня ушел Багратион под Могилевом. От меня тоже Багратион уходил. 7 лет назад под Голлабруном. Тогда я потерпел первое поражение. До позавчерашнего дня это было мое единственное поражение. Теперь их 2. И что следует заметить, оба раза приезжали вы, полковник, с письмом от императора. Я ведь не ошибаюсь, Луи? Он опять приехал с письмом от императора?» «Успокойся, Йохим. Как офицер инспекционной службы может повлиять на успех сражения?» «Он может принести неудачу», — упрямо, даже как-то по-детски проговорил Мюрат. «Полковник, надеюсь, еще до восхода солнца вы покинете расположение наших войск?» «Увы, ваше величество, это не в моих силах. К полудню прибудет император, попросите его, и я отправлюсь, куда он прикажет, хоть в преисподнюю. Но пока он велел находиться здесь. Кстати», — вмешался Даву, — «у императора сегодня день рождения. Если мы к его приезду возьмем Смоленск, то лучшего подарка и придумать невозможно». «Да, отличная идея», — воодушевился Мюрат, — «тем более у нас личные счеты с Раевским и Неверовским». «Это идея полковника. Видишь, он не так плох, как ты о нем думаешь». «К тому же зря вы беспокоитесь, ваше величество. Там, возле Голлабруна, Багратион ушел и от меня, потому что в тот день правила просто фатальная неудача, а значит, ее принес кто-то другой».